Драконов огонь, что засиял во сне. Да чего же красивая радуга? Кажется, будто по ней, словно по горбатому мосту, только что спустился на землю храм Кемиидера. Здешние места так хороши в вечерний час, что могут сравниться лишь с живописными окрестностями озера Бива в Оми. Перед ними меркнет даже величественная красота горы Хейдзан. Хейдзан – гора к северо-востоку от Кивота, где располагался знаменитый монастырь Энрякудзи, главная святыня школы Тендай. Осенний ветер играет растущими на побережье белыми хризантемами. Глядя на них, впору подумать, что это колышутся на волнах отражения небесных звезд. Здесь, в бухте Ваканаура, стоит тысячелетняя сосна, на которой, по преданию, ночевала звезда Ткачиха. Рассказывают, будто каждый год в ночь на 10 число месяца Фумидзуки на этой сосне ярко загорается драконов огонь. Фумидзуки — название седьмого месяца по лунному календарю. Всякий раз сюда стекается народ. Мужчины и высокого и низкого звания катаются в лодках с красавицами, подобными деве из храма Тамацусима. Пьют вино и распевают песни. Дева из храма Тамацусима. Сатаори Химе, возлюбленная императора Ингё, годы жизни 412-453, прославившаяся своей красотой и поэтическим даром. Почитается как одно из божеств синтоистского храма Тамацусима, находящегося неподалеку от бухты Ваканоора. Или же, перебирая струны бивы, любуются окрестными видами, ибо до них, как считают иные гордецы, далеко даже красотам реки Сюньян, коими восхищался Бо Летянь, поглаживая свою бородку. Бива – музыкальный инструмент, похожий на лютню, имеет 4 или 5 струн, был заимствован в 8 веке из Китая. Сюньянь – иное название реки Янзы. Бо Летянь – Бо Цзюи. Годы жизни 772-846. Знаменитый китайский поэт. По мере того, как сгущаются сумерки и на море поднимаются волны, зрителей, собравшихся на берегу, охватывает все большее нетерпение. Они не замечают даже взошедшей на чистом небе луны. Вот-вот зажжется драконов огонь, об этом чуде можно будет потом весь век рассказывать, переговариваются между собой люди и с таким усердием всматриваются вдаль, что у них начинает ломить шею, а глаза щиплет от соленого ветра. Кто-то из местных жителей объяснил Банзану, что, согласно старинному преданию, увидеть драконов огонь дано не каждому, лишь тот, в ком вера крепка, кто не возводит хулу на ближнего и не гневается понапрасну, словом, тот, кого можно назвать живым Буддой, способен увидеть это дивное сияние, да и то, если повезет. Не успел Банзан услышать это, как сквозь толпу стал бесцеремонно проталкиваться какой-то человек, перебирая четки на длинном шнуре, он воскликнул. «Глядите же, вот он, драконов огонь!» И, зажмурив глаза, опустил голову. Вслед за ним многие в толпе загомонили. «И я вижу, и мне повезло! Разве это не доказывает, что я ни разу ни на кого не возвел хулы?» Наморщив лоб, люди всматривались в огоньки на рыбачьих лодках, как видно, принимая их за драконов огонь. Таких людей на каждый десяток приходилось по 7, а то и по 8. И только двое или трое, смущенно почесав затылки, говорили: «Похоже, мы безнадежно погрязли в грехе. Уж все глаза проглядели, а толку никакого». И это была чистая правда. Банзан почувствовал, что этак и ему вряд ли удастся увидеть драконов огонь, и решил провести ночь в храме перед алтарем Бодхисаттвы Каннон. Каннон. Санскрит. Авалокитешвара. Буквально внимающий звуком мира или постигающий звуки мира. Согласно буддийским верованиям, бодхисаттва, помогающий людям обрести спасение. В народной религиозной традиции Японии – богиня милосердия. Для начала он почитал сутру о внимающем звуком мира, а потом незаметно задремал. Сутра о внимающем звуком мира – канон кё. Так в повседневном обиходе называлась 25-я глава лотосовой сутры, повествующая о том, как бодхисаттва канон – принимая на земле разные обличия, чудесным образом спасает людей от неисчислимых страданий. Лотосовая сутра, полное название «Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы», представляет собой цикл проповедей, произнесенных Буддой Шакьямуни на горе Гритхракута. И привиделось ему, будто предрассветное небо затянулось пурпурными облаками, ветер на море стих, волны озарились золотым сиянием, вскипели брызги и зазвучала чарующая музыка. Не успел Банзан надивиться на эти чудеса, как из воды вышло несколько десятков отроков с волосами, разделенными на две пряди и завязанными кольцами на ушах, неся на вытянутых руках огромный лазоревый светильник. Вслед за ними появилось множество каких-то диковинных существ в драгоценных шлемах. Приглядевшись, Банзан понял, что это моллюски в головных уборах из рыбьих хвостов и плавников. Сыграв мелодию на духовых и струнных инструментах, они повесили лазоревый светильник на сосну, а затем прямо в воде упали на колени и склонили головы в сторону храма. Тут дверцы священного ковчега сами собой распахнулись, и явился Бодхисаттва. Подняв кверху цветок лотоса, он молвил: «Хвалю вас, рыбы!» и трижды кивнув, скрылся в ковчеге. Вслед за ним исчезли в волнах и все обитатели морского царства. В этот миг зазвонили утренние колокола, и Банзан проснулся. От радости, что он сподобился дивного видения, из глаз его хлынули слезы. Как тут было не посмеяться над теми, кто накануне разыгрывал из себя великих праведников? Опрокинутое надгробие. Решив передохнуть, Банзан остановился в окрестностях одной из деревень Асуми и в ожидании вечерней прохлады расположился возле журчащего ручья. Асуми. Название одной из провинций на острове Кюсю. Глядя на него, трудно было поверить, что наступило лето. Из ближней рощи, такой густой и дремучей, что ее можно было принять за лес Тадасу в столице, доносился голос кукушки, обычный для этого времени года. Нет-нет, да принимался накрапывать дождь. И хотя страннику не пристало сетовать на непогоду, настроение у Банзана испортилось. Добравшись до деревни, он постучался в первый попавшийся дом и попросил пустить его на ночлег, но уснуть ему удалось не скоро. Дело было накануне праздника пятого дня пятой луны. И люди в этой захолустной деревушке готовились к нему с не меньшим воодушевлением, чем столичные жители. В пятый день пятой луны отмечался праздник Танга но Секку, праздник первого дня лошади, иначе именуемый праздником ирисов или праздником мальчиков. Расцветающие в это время года ирисы символизируют доблесть, стойкость и успех. Один из пяти главных сезонных праздников. Деревенские молодцы, причесанные на старинный лад, зажигали факелы, облаченные в катагину старики молились перед домашними божницами и с таким упованием взывали к Будде Амиде, что было любо-дорого смотреть. Катагину — церемониальная накидка без рукавов, надеваемая поверх кимоно. Будда Амида, санскрит, Амитабха, Будда беспредельного света, согласно буддийским представлениям, владыка западного рая, в котором верующие возрождаются после смерти. Женщины заворачивали в дубовые листья лепешки из темного риса. Видно, это лакомство заменяет здешним жителям то, что в столице зовется тимаки. Тимаки — рисовые колобки, завернутые в листья ириса или бамбука, которыми лакомится в праздник Танго но Секку. Здесь Банзану довелось впервые попробовать местный чай, который заваривают особым способом, укладывая чайный лист в прилаженные к котелку маленькие корзиночки и подают в тяжелых чашках из исы. Воистину широко разлилось милосердие государя, и нигде в нашей стране нет прибежища демонам. Вот уж будет о чем рассказать, когда я вернусь домой, — подумал Банзан. Намереваясь на следующий день с позаранку снова отправиться в путь, Банзан разложил сандалии свои и обмотки возле очага и, дожидаясь, пока они просохнут, принялся беседовать с хозяином. Вдруг откуда-то по соседству донесся пронзительный крик. Похоже, кричит совсем юная девушка. «Что с ней?» — спросил Банзан. И хозяин рассказал ему такую историю. Девушка эта до недавних пор находилась в услужении у матери одного знатного господина в здешней провинции. Имя ему, кажется, было Вата Тарасити. На службу она поступила лет 11, не то 12, и пробыла в его доме года 4. За это время госпожа очень к ней привязалась. Но тут, на беду, у девушки помутился рассудок, и хозяева были вынуждены отослать ее обратно к родителям. Глядя на свою единственную дочь, которая при жизни мается точно в аду, Родители не переставали сокрушаться и обращались за помощью к целителям и заклинателям. Однако все их усилия вернуть девушке разум оставались тщетны. И тут они прослышали, что в 17 верстах от этой деревни живет некий священник, славящийся своей чудотворной силой. Когда его пригласили к больной, он сотворил молитву, да такую действенную, что дух, вселившийся в девушку, сразу обнаружил себя и заговорил. «Я дух кошки, которая служила в том же доме, что и эта девушка. Старая госпожа души во мне не чаяла. Когда она трапезничала, я садилась рядышком, скромно потупив глаза. Но хозяйка и так все понимала и всякий раз угощала меня остатками морского окуня со своей тарелки. Да еще гладила по голове, приговаривая, «Тигренок мой тигренок, если же к столу подавали какую-нибудь свежинку, а я спала на крыше или в углу чулана, она непременно меня разыскивала и почивала. Да чего же приятно мне было видеть такую заботу». Но вот однажды старая госпожа отправилась навестить дочь, благополучно разрешившуюся от бремени, и я осталась одна в ее покоях. Весь день и всю ночь пролежала я на ее ночном кимоно, но хозяйка все не возвращалась, и у меня стало подводить живот от голода. Делать нечего, пришлось идти на кухню, но там, в раковинке Аваби, в которой я всегда получала еду, оказались лишь засохшие остатки риса. И никому в доме не было до этого дела. Забравшись на полку для посуды, я стала принюхиваться, нет ли поблизости чего-нибудь съестного. Гляжу, на маленькой голубой тарелочке лежит половина летучей рыбы. Только я протянула за ней лапу, как вбежала служанка и с криком «Брысь отсюда!» я приберегла ее себе на вечер, схватила висевший на крючке деревянный пестик и со всего размаху ударила меня по носу. А ведь у нас кошек — это самое больное место. Потом она взяла меня бесчувственную и вышвырнула за дверь. Тот же миг в глазах у меня потемнело, все куда-то поплыло, и дыхание мое оборвалось. Возможно ли забыть такую жестокость? Тело мое эта девушка тайком ото всех закопала возле канавы. А хозяйке, когда она вернулась, сказала, будто я куда-то запропастилась. Узнай, моя госпожа, правду, она прочла бы по мне за упокойную молитву. Но я умерла в полном небрежении, и теперь уже никогда не смогу вырваться из мира бессловесных тварей. Согласно буддийским верованиям, каждое живое существо в зависимости от кармы может возродиться в одном из шести миров. В аду, в мире голодных духов, в мире скотов, бессловесных тварей, в мире демонов Асура, в мире людей и в мире небожителей. Первые три из этих миров именуются тремя сферами зла, куда после смерти попадают грешники. Считалось, что совершенная по всем правилам молитва об умершем способна благотворно повлиять на его судьбу в следующем рождении. При этих словах дух кошки заплакал. Выслушав этот рассказ, родители девушки поняли, что гнев духа справедлив, и спросили, «Чем умилостивить тебя, чтобы ты покинул тело нашей дочери?» «Никаких особых желаний у меня нет», — ответствовал дух. «Поскольку все это время мне приходилось мерзнуть в стылой земле, прошу и зимой, и летом ставить для меня жаровню. А если к тому же каждый месяц с 1 и 15 числа, а также 5 больших праздников и под Новый год вы будете выставлять для меня приношения в виде сушеного тунца и мататаби, я хоть сейчас покину тело вашей дочери». 1, 15, а также 28 день каждого месяца считались нерабочими. В эти дни полагалось соблюдать пост и посещать храмы. 5 больших праздников – главные сезонные праздники, отмечавшиеся в 1, 3, 5, 7 и 9 месяцах по лунному календарю. Мататаби – съедобная лиана, излюбленное лакомство кошек. «Ну что ж, эту просьбу нетрудно исполнить. Хорошо, будь по-твоему». Услышав эти слова, дух кошки радостно замяукал. И сразу же рассудок девушки прояснился. Жаровню же там и поныне топят исправно, дабы не прогневить кошачьего духа. Между тем девушка снова заговорила, на сей раз грубым мужским голосом. «Меня зовут Йокуро. Я служил в том же доме, что и эта девушка. Полюбив ее всем сердцем, я беспрестанно слал ей письма, изливая в них свои чувства. Она же не только не отвергала моих ухаживаний, но делала вид, будто я ей тоже не безразличен. Принимая ее притворство за чистую монету, я целых 2 года ходил как безумный, постоянно думая о ней. Но сколько я ни ждал, встретиться с ней наедине мне не удавалось. То она говорила, что время для свидания неподходящее, то, что не может отлучиться от госпожи, но при этом никогда не отказывала напрямик. А я ведь не бог, как мне было понять, что у нее на уме? И днем и ночью жгла меня страсть, и помыслы мои неслись к ней, словно дым летучий. Если уподобить мои страдания горе, то рядом с ними сама Фудзи-сан показалась бы невысоким холмиком. И вот однажды ночью, поняв, что близок мой смертный час, я тайком пробрался к ней и стал со слезами молить ее жалиться надо мной. Но и на сей раз она не снизошла к моим мольбам. Прочь не прогнала, однако же и остаться у себя не позволила. С тех пор пища перестала идти мне в горло, и вскоре я умер от неразделенной любви. Кто мог развеять мою тоску? Как мог я избыть свою обиду? Душа моя не находила успокоения в могиле, но и в мир иной переселиться не могла. Только страсть моя неотступна, как тень, преследовала эту девушку. Хорошо еще, что она оказалась одержимой кошачьим духом, и я смог, наконец, высказать все, что накипело у меня на сердце. Могу ли я простить ту, которая после моей безвременной кончины ни разу не вспомнила обо мне? Я жажду отмщения и не отступлюсь от своей мучительницы до тех пор, пока не доведу ее до погибели. Знаю, это большой грех, но какая бы суровая кара мне ни грозила, в царство теней мы отправимся вместе». Выслушав рассказ Йокура, все согласились, что гнев его оправдан, и прониклись к нему состраданием. Священник произнес тайные заклинания Дхарани, после чего обратился к духу с такими словами. «Заклинания Дхарани, содержащиеся в священных буддийских текстах магические формулы, произнесение которых способствует исцелению от болезней, просветлению сознания, устранению последствий дурных поступков, совершенных как в нынешнем, так и в предшествующих рождениях. Сейчас я совершу по тебе заупокойную службу. А девушке этой надлежит принять монашеский постриг и молиться о том, чтобы в будущем рождении вы были с ней неразлучны». «Ваши речи, святой отец, утешили меня», — произнес дух. И в тот же миг девушка перевернулась ничком. Видно было, что наваждение отпустили ее. Когда с исцелившейся от недуга девушкой заговорили о Йокура, она его вспомнила. Узнав же о том, какие посмертные муки претерпевает его душа, она решила тотчас уйти в монастырь. Отрекшись от бренного мира и очистив свое сердце, она ставила цветы на алтарь и возжигала курение в память о том, чья жизнь истаяла подобно дыму. Отныне все ее помыслы устремились к праведному пути. И, ревностно исполняя обеты, она не замечала, как роса увлажняет рукава ее монашеского одеяния. Неразумие заблудшей души обернулось благодатным прозрением, и все же грех ее был столь велик, что не скоро мог ей проститься. Поэтому всякий раз, когда она приходила на могилу Йокура, надгробный камень чудесным образом опрокидывался. Верно сказано, тот, кто единожды поддался злому искушению, не искупит своего греха за 500 жизней. Тот, кто отдал себя во власть страстей, не искупит своего греха во веки веков. Побывав в этих краях летом, Банзан снова наведался туда, после того, как обошел всю землю Сайкадо, ту пору, когда горные вершины уже оделись снегом. Сайкадо. Буквально округ Западного моря. Одна из семи крупных старинных областей Японии. Общее название островов Кюсю, Ики и Цусима. Неужели и впрямь случаются на свете чудеса, подобные тем, о которых ему довелось здесь услышать? Он посетил могилу Йокура и, помянув молитвой душу этого незнакомого ему человека, отправился дальше своей дорогой. Могилу эту и теперь можно отыскать в густых зарослях травы возле храма Дайкакудзи. Место это так и зовется — опрокинутое надгробие. О монахе, который побывал в аду и в раю. Иные монахи ради наживы готовы продать самого Будду. Хитроумие их неисчерпаемо, как море, омывающее Сикоку. Ни одного простака удалось им облапошить, а все потому, что людские сердца сплошь да рядом пребывают во мраке. В конце осени установилась безветренная погода. Все лодки в бухте Тамарино-Исо стояли на приколе, и Банзану пришлось задержаться здесь на ночь. С южной стороны побережья провинции Сануки окаймляют живописные горы. а растущие возле бухты вековечные сосны с причудливо изогнутыми ветвями придают окрестному виду еще большее очарование. Неподалеку от бухты стояла заброшенная монашеская хижина, в которой играли детишки местных рыбаков, приспособив для своих забав алтарный подсвечник, вазу для цветов, курильницу, жертвенник и прочую богослужебную утварь. Глядя на них, трудно было принять за истину, что мы живем в век расцвета буддийской веры, и не посетовать на то, сколь далеки от благочестия здешние жители. «Как можно допускать подобное небрежение?» — в сердцах подумал Банзан и заговорил об этом со стариком, несшим вязанку дров для котла, в котором варили соль. Старик опустил поклажу на уступ в скале, погладил свои белые кустистые брови и, вскинув руки на коромысло, начал свой рассказ. Еще недавно в этой хижине жил монах по прозванию Куракубо. В повести Сайкаку «История любовных похождений одинокой женщины» упоминается о монахе по прозванию «Лесной дух Сензякуба», который обманывал народ, утверждая, что умеет летать. Многие почитали его как божество. Был казнен по обвинению в мошенничестве в 1685 году. Накопив немало заслуг на стезе подвижничества, он умел творить всякие чудеса. К примеру, ему ничего не стоило взойти на гору Кампира и слететь легче птицы с высоты более 30 дзё. Дзё — мера длины чуть больше 3 метров. Во время его проповедей на прихожан начинали вдруг сыпаться с неба грозди цветов. Умея читать в людских сердцах, он видел каждого насквозь и мог сходу отличить дурного человека от хорошего. Или, скажем, случится у кого пропажа, бедняга сразу бежит к Куракубо, и тот безошибочно указывает, где искать. И еще много разных чудес являл этот монах. Местные женщины из верующих молились на него, как на святого, и день ото дня богатство его росло. Поначалу он ютился в жалкой лачуге, державшейся на 4 бамбуковых жердях вместо опор и крытой чем попало, а потом выстроил себе эту благолепную обитель. И вот прошлой весной Куракубо неожиданно объявил, что в 15-й день 6-й луны собирается отойти в мир иной. Готовясь к собственной кончине, он приказал соорудить для себя изукрашенный помост и оповестить о грядущем событии жителей 3 провинций Ава, Ио и Тоса. Время быстротечно, вскоре наступила середина безводного месяца, и из соседних провинций прибыли десятки тысяч людей. Безводный месяц, Минадзуки, старинное название 6-го месяца по лунному календарю. Куракубо заблаговременно распорядился построить бамбуковую изгородь длиною в 4 тё, и столько же вширь, и приготовил все для совершения обряда. Тё. Мера длины приблизительно равная 109 метрам. Назначенный день, утром, он облачился в подобающие случаю одежды, уселся на помосте, молитвенно сложил руки и, повернувшись в сторону запада, с блаженной улыбкой на лице успокоился. Согласно буддийским верованиям, на западе, в бесконечной дали, находится чистая земля, буддийский рай. В завещании Куракубо велел после смерти выставить его тело на всеобщее обозрение и обождать 3 дня, ибо за это время душа его должна войти в нирвану, как это случилось с Шакьямуни на Орлиной горе. Орлиная гора, Рёдзюсен, санскрит Гридхракута, гора, расположенная в Индии, место, где, по преданию, проповедовал Будда Шакьямуни. В ожидании чуда вокруг тела Куракубо столпилось множество людей, денежных пожертвований принесли целую гору. Спустя 3 дня, утром 18 числа, один из учеников покойного обратился к собравшимся с такой речью. «Некогда Куракубо учил нас, что пока тело умершего остается теплым, предавать его огню нельзя. Как это ни удивительно, тело учителя все еще хранит тепло». Тогда кто-то в толпе воскликнул. А вдруг он еще оживет? Вот было бы славно. Второй такой священник вряд ли когда еще родится. При этих словах покойный вдруг начал подавать признаки жизни. «Ох!» — вздохнул он и открыл глаза. «У меня такое чувство, словно я очнулся ото сна. Знаете, нынче мне довелось побывать в аду и в раю. Изо дня в день я не уставал повторять, что одним из вас уготованы мучения в 8 сферах ледяного и огненного ада, другим же суждено возродиться в благословенном краю, усыпанном золотым и серебряным песком». Согласно буддийским представлениям и народным верованиям, существует 2 вида ада, каждый из которых состоит из 8 областей. Ледяной ад, в котором грешников мучат холодом, и огненный ад, гиенна. Благословенный край, усыпанный золотом и серебряным песком, то есть в раю. «Все зависит от вас самих. Будь моя воля, я взял бы с собой в это путешествие всех маловеров, сомневающихся в существовании загробной жизни. Одумайтесь же, пока не поздно. В подтверждении истинности моих слов я покажу вам печать, которую оставил у меня на спине владыка ада, царь Эмма». Царь Эмма, санскрит, яма. Китайский Яньван. В буддийской традиции Китая и Японии властитель загробного мира, вершащий суд над умершими. С этими словами Куракуба сбросил с себя одежду, и все увидели на спине у него, в том месте, где находится 7-й сверху позвонок, знак «Владыка», а под ним большую печать. Тут даже те, у кого оставались сомнения, поневоле уверовали в существование загробной жизни. Слухи об этом чуде вскоре разнеслись по всей провинции. Люди только о нем и говорили. В конце концов, правитель тех земель решил проверить, правда ли это, и призвал Куракуба к себе. «В наш век, когда буддийская вера клонится к закату, вряд ли могут совершаться подобные чудеса», — молвил он. «Надобно посмотреть, что за печать поставил на спине этого монаха царь Эмма». Куракуба тотчас же раздели, и что же? Печать оставалась на прежнем месте, черная, словно вдавленная в кожу. Ее попробовали смыть, но ничего не получилось. «Все же что-то тут не так», — сказал правитель. «Подвергнем-ка этого монаха пытке». Монаха положили на спину и стали лить ему в рот воду, но он упорно молчал. Лишь под угрозой пытки раскаленным свинцом он не выдержал и взмолился. «Пощадите меня, я во всем признаюсь. Никакого ада я не видал, все это выдумка и вздор. От рождения я был беден и пустился на обман ради денег». «Каким же образом на спине у тебя появилась печать владыки ада?» — спросили его. 3 года назад один умелец вырезал ее у меня на коже и втер туда тушь». «А как тебе удавалось летать на землю с большой высоты?» «Очень просто. Чтобы освоить эту премудрость, я упражнялся 2 года, взбираясь каждый раз все выше и выше. Но я научился лишь прыгать вниз, взмывать же вверх не умею». В общем, Куракуба рассказал обо всем без утайки и полностью признал свою вину. За подобный проступок ему полагалось отрубить голову, однако из уважения к его монашескому сану правитель избрал для Куракуба менее суровую кару. Его связали, посадили в лодку-долбленку и пустили в открытое море. А что стало с ним потом, неизвестно. Чего только не бывает в нашем мире, переменчивом, как морские волны. Ныне об этом монахе никто уже и не помнит. В хижине его до сих пор стоит изваяние Будды Амиды. Но после всего случившегося люди утратили веру и перестали ему поклоняться. Только по ночам луна заглядывает туда через разбитое оконце, да временами пронзительно завывает ветер. А днем там играют ребятишки. «Такие, как этот монах, лишь бесчестят буддийскую веру», — сказал напоследок старик. Новая Тудзёхимэ. Тудзёхимэ — дочь придворного вельможи Фудзивара но Таянари, жившая в 8 веке. Преследуемая злой мачехой, удалилась в монастырь, где, по легенде, за 1 ночь соткала изумительной красоты мандалу, изображающую буддийский рай. В земле Хида стоит знаменитая еще со времен древних государей гора по названию Кураяма. величавая. Дровосеков туда не пускают, оттого и поныне на этой горе растут густые тисовые леса. Там всегда веет прохладой, и окрестные жители не знают, что такое летний зной. Как-то раз Банзану случилось заночевать в одном из тамошних горных селений, но уснуть он не мог из-за беспрестанного стука бёрт в ткацких станках. Недаром эта местность славится изготовлением превосходных шелковых тканей. Банзан пошел к хозяину постоялого двора и наслушался от него всяких рассказов, среди которых оказалась и эта удивительная история. «Жил в той деревне человек по имени Акамура Дзендаю со своей женою. Хотя обоим супругам уже перевалило за 40 лет, детей у них не было, и они очень из-за этого опечалились. Долгие годы ходили они на поклонение в святилище Ацута в провинции Авари, и в конце концов боги услышали их мольбы и послали им чадо. Родилась у них девочка, да такая прелестная, что ни один младенец в селении не мог с ней сравниться. Стала она расти и в 5 лет умела читать и писать, хотя никто ее этому не обучал. В 7 лет начала слагать стихи, а в 11 научилась ткать шелк цумуги. Цумуги — шелковая ткань типа чесучи. Ткали все как будто одинаково, только другим женщинам, чтобы соткать штуку шелка, требовалось 3 дня, она же управлялась за полдня. И получалось на редкость красиво. Неудивительно, что семья ее вскоре разбогатела, а поскольку ко всем своим достоинствам девушка была еще и глубоко набожной, люди прозвали ее новой Тюдзё Химэ. 1 числа каждого месяца она совершала паломничество в храм Ецуруги. И хотя до него несколько дней пути, всегда возвращалась домой в тот же день. Кто-то из поселян, привыкший ничего не принимать на веру, попросил ее рассказать о своих паломничествах, и девушка в подробностях описала ему провинцию Авари, а также все, что встретилось ей по дороге. Люди, сведущие, подтвердили, рассказанная ею истинная правда. Что тут возразишь? Оставалось лишь удивляться ее чудесным способностям. Но вот девушке минуло 15 лет. Стала она красавицей, какую и в столице нечасто встретишь. И не было в тех краях юноши, который не мечтал бы заполучить ее в жены. Между тем родители невесты, изрядно разбогатев, не хотели отдавать дочь кому попало и никак не могли выбрать ей достойного жениха. Наконец, после долгих поисков и расспросов, прослышали они о человеке по имени Сугикаки Ихей, старости соседней деревни. Он торговал лесом, и дом у него был как полная чаша. За его сына Иноске они и просватали свою дочь. И тут произошло диво. Воспылав любовью к мужу, девушка сразу же лишилась чудесной способности в один день добираться до храма Яцуруги и возвращаться обратно. Шелк она теперь ткала не быстрее, чем остальные женщины. Лицо ее огрубело, а повадки стали такими же, как у любой неотесанной деревенской жительницы. Вот какие чудеса бывают на свете.